Глава вторая. Переход. «Я не помешаю?» Обернувшись, я увидел кису, как обычно выбравшую более короткий путь, и краем глаза отметил, что Лакрея машинально схватилась за рукоять кинжала. Нет, в следующее мгновение эльфийка убрала руку и приняла вполне невозмутимый вид, принявшись без стеснения рассматривать гостью. Но я понял, что наставники готовили ее на совесть, и правильные рефлексы вбили на уровне подсознания. Именно это и позволило девушке уцелеть, путешествуя по имперским землям в одиночку. «Заходи, не стесняйся», — сказал я подруге, завязывая сумку. Вампирша ловко перепрыгнула стол, бесшабашно опустилась на пол, откровенно хвастаясь своими возможностями перед эльфийкой, и поинтересовалась. «Значит, это и есть твоя невеста, о которой сейчас судачит вся Академия?» «Ага, познакомься, Лакрия. Лакра — это моя подруга Кисана, представительница расы вампиров. Последнее мне пришлось добавить, потому что киса оскалилась, демонстрируя клыки, а невестушка снова попыталась цапнуть свой кинжал. Блин, я чего-то не понимаю, вампирша ревновать надумала? Иначе отчего еще она занимается откровенным позерством?» Обе девушки и не подумали произносить традиционные слова, положенные при знакомстве, а вместо этого уставились друг на друга с вызовом, устроив игру в гляделки. Понаблюдав за ними немного, я с надеждой спросил. «А может, наконец подеретесь?» Киса возмущенно фыркнула и отвернулась, присев на кровать хора, демонстрируя всем своим видом, что драться с такой слабой противницей будет ниже ее достоинства. Лакра фыркать не стала, но рукоять кинжала оставила в покое. «Алекс, я так понимаю, что ты уже никуда не собираешься, раз даже на обед не пришел», — уточнила вампирша. «Это почему же?» «Нет, сейчас дождемся хора и отправимся. Только по пути заглянем в кольцо и оставим там Лакрию, ведь все равно мы никуда не торопимся. Ты-то успела собраться?» «На этот счет не переживай. Лучше объясни мне смысл появления в Академии этой твоей невесты. Группа поддержки, новый агент или объект внедрения?» Похоже, некоторые детали во внешности эльфийки заставили кису предположить, что невеста всего лишь прикрытие, а на самом деле мы из одной разведгруппы. «Вынужден тебя огорчить», — улыбнулся я. «Лакрия действительно моя невеста и приехала потому, что очень захотела увидеться со мной». «Да ну!» — усомнилась вампирша. «И почему же ты позволил ей заявиться прямиком в Академию? Ведь это гарантированное раскрытие!» Лакрия удивленно на меня посмотрела и спросила. «Она все знает?» «Да, а вообще ротик свой закрой и не забывай, что я на тебя все еще злюсь. Ну, будем надеяться, эльфийка меня послушается и больше не произнесет ни звука, а то еще назовет высочеством невзначай. Объясняйся потом с кисой. Вряд ли вампирша поверит в то, что это была просто шутка». Пристально поглядев на невесту, я убедился, что приказ она уяснила, и продолжил объяснение. «К сожалению, я узнал о визите своей ненаглядной в тот момент, когда она была в кабинете ректора, так что повлиять ни на что не мог. Пришлось корректировать легенду на ходу, но Фолиана все равно догадался, хотя и намекнул, что для любимого адепта постарается уладить все проблемы с безопасником. Разумеется, никаких гарантий нет, но шансы на это весьма неплохие». «То есть сейчас ты даже не в состоянии с уверенностью сказать, сможем ли мы вернуться?» Мигом ухватила суть вампирша. «Да, не стал скрывать я». Киса выругалась на своем языке, заставив меня поморщиться, потому что смысл прозвучавшей тирады даже на мой взгляд был крайне извращенным. А потом сказала со злостью уже на общем. «Я бы за подобное сразу убила». «Я бы тоже, но меня слезно попросили этого не делать и заверили, что минимизируют возможные последствия. Но не переживай, дома она вместе со своими родственниками еще получит свое». «Алекс, а зачем ты вообще выбрал своей невесте эту дуру?» — поинтересовалась клыкастая. «Неужели прельстился ее красотой?» «Нет, я решительно был против брака. Просто никак не смог отвертеться. Политическая необходимость, мать бы ее». Вампирша поглядела на меня с сочувствием, А потом горестно вздохнула, решительно поднялась с кровати и заявила: «Если мы можем и не вернуться в академию, то я пойду собираться заново». Окинув напоследок Лакрию презрительным взглядом, киса выпрыгнула в окно и активировала левитацию, а я сообщил эльфийке: «Мои друзья уверены, что я обычный разведчик на службе у короля, и пусть так остается и в дальнейшем. Тебе все понятно или расшифровать, как нужно себя вести, а какие слова произносить не рекомендуется?» Девушка кивнула, подтверждая получение информации. А в следующий момент дверь нашей комнаты распахнулась, впустив Хора, который обычно соблюдал правила приличия и пользовался лестницей. В руках у него была небольшая фляга, сильно фонившая магией, результат нескольких часов напряженной работы в лаборатории. «Я рад приветствовать вас», — сказал демон Лакрии с легким поклоном. «И позвольте сразу заметить, что теперь мне понятно, слухи о поразительной красоте эльфиек вовсе не являются преувеличением. И я был тысячу раз неправ, полагая, что это достигается лишь необычной формой ушей. Алекс, не представишь меня своей прекрасной невесте?» «Да, инстинкты бабника — страшная вещь, хоть и понимает, что шансов нет, но все равно старается произвести впечатление. Кстати, как я заметил, Лакрию вовсе не испугал широкий оскал демона. Наоборот, девушка с доброжелательной улыбкой приняла комплимент, во все глаза рассматривая Хора. «Лакрия, позволь тебе представить моего друга Хорсака. Хор, я так понимаю, в столовую ты заглянуть успел, раз в курсе последних новостей?» «Да, я полагаю, теперь мне с кисой придется отправляться вдвоем». «Нет, наш уговор в силе. Лакра остается в кольсоте». «Но разве ты не хочешь побыть со своей невестой?» — удивился демон. «Алекс, не переживай, я прекрасно понимаю твое желание. И поверь, не стану настаивать, и ничуть не обижусь, если ты откажешься от моего приглашения». «Хор, я не собираюсь отказываться», — сказал я. «Ладно, мы вполне можем ненадолго задержаться. Думаю, я не опоздаю с подачей прошения». «Нет, хватай свои вещи. Отправляемся немедленно. Я объясню все по дороге». «А ты уверен?» — спросил Хор, глядя от чего-то не на меня, а на Лакрию. «Ну да, сам-то он вряд ли бы смог отказаться от подобного лакомого кусочка». «Да», — твердо ответил я. Друга несколько удивила моя решимость, однако Хор не стал интересоваться ее причиной, только пожал плечами и достал из-под кровати загодя собранную сумку. Подхватив свои вещи, я кивком приказал Лакре следовать за нами. Мы вышли из общаги. И тут я и эльфийка оказались объектом пристального внимания компании адептов, отчего-то пожелавших после сытного обеда направиться сюда. Буквально раздевая взглядами Лакру, они принялись действовать мне на нервы глупыми и совсем не оригинальными вопросами, делать пошловатые намеки, выдавая их за остроумные шутки. Короче, парни выбрали весьма экзотический способ самоубийства. Отделываясь односложными ответами и тем самым демонстрируя острое нежелание общаться, я гадал, насколько еще хватит моего терпения, чаша которого после всего случившегося уже была полнехонька. Но до критической точки ситуация так и не дошла. Адептов спасла вовремя появившаяся вампирша. Ради разнообразия она сменила свою красную форму на черный дорожный костюм и нацепила на пояс кинжал и нечто вроде небольшой сабельки. Все пожитки, которые киса решила взять с собой, уместились в небольшом мешке за плечами. Оставив шумных парней, так и не сообразивших, насколько близко они были от смерти, мы направились к конюшне. Хотя конюшня — это чересчур громко сказано. На самом деле это был всего лишь пыльный сарайчик, в котором кобыла Лакрии, которую никто и не подумал расседлать, с аппетитом хрумкала овес. Эльфийка оторвала кобылку от ее весьма увлекательного занятия, вывела из сарая, закинула за спину колчан и ловко запрыгнула в седло, поправив притороченный к нему лук в чехле. Верхом она смотрелась весьма и весьма впечатляюще, поэтому, замершись с раскрытым ртом, Хор тут же удостоился от вампирши ласкового подзатыльника. Предъявив дежурному нашей вольнице, мы вышли из распахнутых ворот и направились по дороге в кольсот. Лакрия ехала рядом. По пути мне пришлось подробно поведать о глупости некоторых ушастых особ, которые страдают от эгоизма и не задумываются о последствиях своих действий. На вопрос демона о том, почему так получилось, что я обзавелся невестой, не обручившись, мне пришлось на ходу выдумывать вполне правдоподобную баечку о том, как я стал жертвой политических комбинаций, направленных на установление тесных связей между королевствами Нового Союза. Хору мои объяснения не показались странными, а киса вообще слушала вполуха, занятая своими мыслями, так что не заметила мелких нестыковок в рассказе. Передвигались мы быстро, поэтому спустя полчаса достигли города. Во время пути я старательно контролировал окружающее пространство, но никакой слежки не заметил и слегка успокоился. Похоже, наши шансы на возвращение возрастали. Кстати, демон так и не сообразил, чем могло грозить появление Лакрии. Поэтому всю дорогу лишь сочувственно вздыхал, слушая мой рассказ, и даже подбадривал расстроенную эльфийку. Еще бы, ведь она по велению своего сердца проделала такой путь, а неблагодарный я снова бросаю ее на неопределенный срок. Неподалеку от стен Кальсота я активировал маскировку и снабдил этим же плетением друзей. А Лакрий дал наспех созданный амулет, так что спустя несколько минут в город входила группа ничем не привлекающих внимания путников, которые уплатили пошлину и быстро затерялись на его улицах. Мне потребовалось немного времени, чтобы отыскать знакомый трактир и встретиться с его радушным хозяином, дело которого, судя по количеству посетителей, в общем зале процветало. Когда я поздравил Аникса с успешным ведением хозяйства, тот поведал мне, что его конкурент Завик недавно скоропостижно откинул копыта, отравившись какой-то дрянью, так что количество клиентов трактира резко увеличилось. Как я и надеялся, хозяин не отказал мне в маленькой просьбе и согласился приютить у себя Лакрию на несколько дней, пока за ней не приедут родственники. Причем поначалу даже не хотел брать мешочек с двумя десятками золотых, говоря, что сделает это только по старой дружбе. Но я все-таки всучил ему деньги за заботу и шепнул, что не стоит рассказывать кому-либо о постоялице, так как она не принадлежит к человеческому роду и может подвергнуться нападению религиозных фанатиков. Аникс сперва удивленно оглядывал стоящую рядом Лакрию, но после того, как я шепотом объяснил, что она эльфийка, а ее уши сейчас скрыты магией, заверил, что все понял и будет заботиться о ней, как о собственной дочери. Ну, а озвучивание приказов для весьма недовольной результатами своей поездки Лакрии вообще было делом одной минуты. Девушка, к счастью, уже не заикалась об обручении. Однако, судя по умоляющему взгляду, еще надеялась, что я все-таки передумаю. Когда же я коротко простился с хозяином трактира и направился к выходу, невеста не выдержала, догнала меня и крепко обняла, зашептав на ухо. «Алекс, неужели вы так жестоки и не сможете меня простить? Неужели все мои усилия для вас ничто не значат, и вы не оставите мне ни единого шанса?» Мне ничего не оставалось, кроме как обнять ее в ответ, видя завистливые взгляды посетителей заведения и шепотом сказать. «Я до сих пор не разобрался, зачем ты все это устроила. Чтобы с моей помощью взобраться повыше, или же, как сказал хор, ради большой и светлой любви. Поверь, твое упрямство, изворотливость, настойчивость в достижении цели и использование для этого любых подручных средств произвели на меня большое впечатление. Да, если бы мы встретились в другом месте и в другое время, я бы мог предоставить тебе шанс завоевать мое сердце, но это уже не важно, так как сейчас твоей глупой выходкой ты подставила меня и моих друзей под смертельный удар. И хотя его могут и не нанести, я все равно не смогу тебе этого простить. Понять, да, но не простить». «Значит, если бы все сложилось иначе, у нас бы могло получиться», — прошептала Лакрия, не разжимая объятий. «Да», — ответил я, чтобы наконец отвязаться от настойчивой девушки. «А сейчас отпусти меня, будь паинькой, а как доберешься домой, воспользуйся моим советом». Эльфийка, нежно поцеловав меня в щеку, опустила руки, а я, кивнув на прощание растроганному сценой расставания трактирщику, вышел из заведения и тут же наткнулся на ехидные улыбки друзей. «Что?» — не понял я. «Киса, а ведь оказывается, у нашего Алекса под маской сухаря и безжалостного воина скрывается чуткое и нежное сердце», — заявил хор. «А как же твои недавние заверения, что в предстоящем браке только политические мотивы и ни капли взаимных чувств?» — подхватила вампирша. «Тьфу, вам лишь бы позубоскалить», — недовольно воскликнул я. «Пошли уже, и так кучу времени потеряли». Я потопал к ближайшим городским воротам, через которые несколько месяцев назад впервые попал в Кольсот. Друзья догнали меня и зашагали рядом. Однако менять тему вовсе не пожелали. «Нет, Алекс, напрасно ты бросил свою невесту одну», — сказал демон. «Она ведь больше месяца провела в пути, а теперь еще две десятицы будет терпеливо дожидаться твоего возвращения. Нехорошо это». «Нехорошо, что теперь Фолиана все обо мне знает», — парировал я. «А оставлять Лакрию здесь очень даже неплохо. Вероятность того, что я ее не прибью, резко возрастает». «То есть ректор обо всем догадался?» — воскликнул Хор. «Дошло, наконец», — ухмыльнулась киса. «Мне пришлось повторить рассказ о том, что Фолиана пообещал мне защиту и поддержку. Это вполне убедило демона, который, в отличие от вампирши, даже не стал размышлять о возможном предательстве ректора и сразу оставил тревоги по поводу будущего возвращения. Ну-ну, мне бы такую уверенность». Выбравшись из города на тракт, мы прошли по нему немного, а потом свернули в ближайшую рощу, где, как заявлял Хор, вполне можно было совершить переход. Когда деревья полностью скрыли нас от возможных посторонних взглядов, демон нашел ровный пятачок и простейшим плетением срезал с него всю траву, потом слегка примял почву щитом и принялся выводить на ней какие-то рисунки кинжалом, сверяясь с листком бумаги, извлеченным из кармана. Поглощенный наблюдением, я не забывал о безопасности и отслеживал все ауры в округе, но никто к нам не приближался. Минут через 10 Хор закончил свои художества, покрыв землю вензелями и завитушками, сплетавшимися в причудливую пентаграмму. После этого настал черед зелья, которое так долго готовил демон. Достав флягу, он принялся равномерно выливать ее содержимое в проделанные кинжалом канавки. Причем магия не пользовался, хотя она позволила бы значительно ускорить процесс. Когда все узоры на земле были смочены фонящей силой, темной, почти черной жидкостью, Хор развеял свою маскировку и сказал: «Вам тоже лучше убрать все активные плетения, так как они могут повлиять на процесс перехода. Алекс, давай мне свои накопители». «Может, будет проще силу по каналу передать?» Развеяв маскировочную структуру, скрывавшую красную форму, уточнил я. «А ты уверен, что ее у тебя хватит?» — с сомнением спросил демон. «Уверен. Я сформировал энергетический канал, связавший нас». Друг, проверив его работоспособность, удовлетворенно кивнул. «Тогда я начинаю». Он достал накопители и быстро перелил всю их энергию в свою ауру. Потом опустился на колени, сформировал небольшое лезвие и сделал им надрез у себя на руке. После чего, закрыв глаза и полностью погрузившись в себя, позволил струйкам крови литься на край пентаграммы. К моему удивлению, насыщенная силой красная жидкость не спешила впитываться в мягкую почву, а благодаря черному составу стала быстро растекаться по всему рисунку на земле. Именно в этот момент я понял слова темноты, которая говорила о том, что кровь может дать силу, и осознал принцип действия магии демонов. Да, они могли создавать плетения, как и все обычные одаренные, но при этом обладали мощным козырем, умели формировать магические структуры с поистине безграничным энергоресурсом, используя в качестве основы свою кровь. Эти кровавые плетения, хоть и были примитивными, так как не являлись трехмерными и располагались на одной плоскости, тем не менее могли с легкостью разрушать города, уничтожать армии вражеских магов или создавать порталы на другой край мира. Вот почему в древности никто из соседей не рисковал трогать демонов, а по всему материку они ходят сказки одна другой страшнее. Пока я проникался открытием и на всякий случай запоминал структуру необычного плетения, аура Хора слегка потускнела. Я понял, что демон сперва хочет выкачать себя до донышка, а уже потом пользоваться заемной силой. Поэтому сам направил поток энергии по каналу, восполняя энергопотерю друга. Хор никак не отреагировал, но распространение силы по пентаграмме пошло быстрее. Когда же все ее линии оказались заполненными энергией, демон открыл глаза и принялся залечивать свою рану. «Вот это да!» — восхищенно выдохнула киса. «Я слышала о подобном, но никогда не видела своими глазами». Довольный демон поднялся с колен и слегка пошатнулся. Видимо, потеря крови была весьма обильной. так что мне пришлось его подхватить, чтобы он не грохнулся, и сформировать лечебное плетение. Ты как? Спасибо, Алекс. Через минуту я приду в себя. Кстати, я даже не предполагал, что у тебя окажется так много силы. Всегда, пожалуйста. А как работает твое плетение? Поспешил я перевести разговор, кивнув на буквально сиявшее в магическом спектре плетение. После активации оно подхватит нас и мгновенно переместит в окрестности замка моей семьи. Если, конечно, я ничего не напутал в расчетах. А если все же напутал? Осведомилась киса. Тогда мы окажемся в другом месте. Но не волнуйтесь, думаю, в любом случае долго нам идти не придется. Однако я поддержал беспокойство девушки. А не получится так, что мы окажемся внутри горы или неким образом сольемся с камнями какой-нибудь стенки? А может, на месте нашего прибытия окажется дерево или куст? Что тогда? Такого не случится, уверенно ответил демон, который уже оправился от последствий кровопускания. Структура перехода изначально создавалась допущениями, так что при возникновении ошибок сама должна выбрать оптимальное место конечного пункта перемещения, но в соответствии с заданными параметрами. В любом случае такого риска, как у неопределенного портала, нет. А что такое неопределенный портал? Сразу заинтересовался я. «Алекс, ты хочешь, чтобы я сейчас лекцию о видах порталов прочитал? Я-то могу, но тогда структуру придется рисовать заново. А распределителя у меня уже не осталось». «Ладно, действуй. Но учти, если меня в итоге вмуруют в стену, ты получишь по морде». «Договорились». Усмехнулся демон и активировал свое плетение. Оно засияло ярким светом, а в центре начал формироваться прозрачный шар, будто созданный из переливающегося на солнце хрусталя. Он все увеличивался и постепенно превращался в причудливое нагромождение зеркал, отражавших окружающий мир и нас вместе с ним. Вскоре из него начали вырастать зеркальные шипы, а сам шар стал напоминать форму горного разрушителя, причем скорость его роста возросла многократно. «А мы не должны встать в плетение или хотя бы подойти поближе?» — спросил я, не отрывая взгляда от удивительного зрелища. — Нет нужды, — ответил Хур. — Оно предназначено только для перемещения разумных существ и само определит объекты для переноса, так что советую покрепче держать свои вещи. Мы с кисой вцепились в сумки, а я краем глаза заметил, что в кустах рядом с нами шевельнулись ветки. Однако не успел я повернуть голову, чтобы выяснить, не почудилось ли мне. Как зеркальный шар, ощетинившийся острыми блестящими шипами, увеличился до предела и достиг края пентаграммы, после чего взорвался со слепительной, но беззвучной вспышкой. В следующий миг я почувствовал, что лечу, а потом обнаружил перед глазами ковер из каких-то ярко-оранжевых цветов и едва успел вытянуть вперед руки. Мое приземление получилось как у кошки на все четыре лапы, но травм удалось избежать. Все-таки высота была не очень большая. Порадовавшись, что успел уберечь лицо от встречи с землей, я чихнул, потому что пыльца, которой со мной щедро делились цветы, залетела в нос. Поднявшись с раздавленных оранжевых бутонов, я попытался отряхнуть одежду от желтой пыли, но только расчихался еще больше. Оценив количество пыльцы, летавшей вокруг, я припомнил уроки биологии и понял, что данным цветочкам для опыления пчелки точно не нужны. Рядом со мной свою одежду от желтой гадости пыталась очистить киса, но тоже быстро плюнула на это дело, а чуть дальше, не пытаясь подняться, матерился Хор. Видимо, его приземление вышло не совсем удачным, так как демон держался за ногу, собирая пыльцу на свою густую шерсть, постепенно приобретавшую желтоватый оттенок. «Поздравляю с прибытием», — заявил я, осматриваясь. Окружавший нас пейзаж был весьма живописным. Мы находились в центре большой поляны, сплошь покрытой оранжевыми бутонами, как будто специально выращенными в условиях экономии места. Подумав о том, что местный садовник наверняка огорчится, увидев, что мы натворили, я заметил невдалеке еще одну проплешину в цветочном ковре, откуда точно так же во все стороны летела желтая пыльца. Подумав, что это какой-то хищник копошится, я швырнул туда огненный шар, просто на всякий случай. Однако мое плетение быстро развеялось, как будто от соприкосновения с магической защитой. «Тревога!» — крикнул я друзьям и активировал мощную защиту, подозревая, что за нами последовал тщательно замаскированный наблюдатель Кирисана, которого случайно подхватило плетение Хора. Но прежде чем я успел сформировать атакующую структуру, чтобы оценить надежность защиты неизвестного мага и выяснить, как его можно быстро прикончить, на пятачке кто-то закричал весьма знакомым голосом: «Не надо!» После этого на месте проплешины раздался чих, а спустя еще секунду там появилась Лакрия, стоявшая на коленях и покрытая желтой пыльцой с ног до головы. «Мля!» Выдохнул я и чихнул сам, после чего развеял защиту и сказал друзьям: «Отбой тревоги, это заяц!» Пока остальные развеивали защитные коконы, я сплюнул, пытаясь избавиться от мерзкого сладковатого привкуса на языке, и обратился к Лакрии. «Видимо, пока тебя не убить, ты не оставишь меня в покое. Скажи, какого хрена ты за нами поперлась?» Так как у нее в руке был амулет с моим плетением маскировки, вопрос, каким образом она сумела остаться незамеченной, отпал сам собой. «Да, видимо, мне не стоило при расставании смягчать свою речь и делать ей комплименты. Надо было наоборот сказать девушке какую-нибудь грубость, унизить, растоптать ее достоинство, чтобы она увязла в обиде и жалости к себе, а не кидалась за нами. Невеста ничего мне не ответила, только еще раз чихнула, смешно скривив мордашку, и поднялась с колен, всеми силами изображая раскаяние». «Ну и где это мы?» — поинтересовался Хор, оглядывая окрестности. Судя по тому, что он уже поднялся на ноги и не стал формировать никаких лечебных плетений, ушиб оказался несерьезным. «Это ты нам скажи, куда нас перенес?» — отозвалась киса с веселой улыбкой. «Ну, это явно не окрестности моего замка. Таких цветов в нашем королевстве я никогда не встречал. Так что мы можем оказаться где угодно». «Все, Алекс, можешь смело бить ему морду. Рассчитал, называется», — воскликнула вампирша, похоже, совсем не огорченная случившимся. «Я не виноват. На переход повлиял неучтенный фактор. Она...» Демон ткнул пальцем в Лакрию, которая оставила все свое раскаяние и теперь смущенно улыбалась. «Вот ее и бейте. Можно даже ногами, я не буду против». Демон чихнул и неожиданно засмеялся, принявшись остервенением тереть свой нос. Его вид был настолько комичным, что я оставил злость на ушастых дур, чье поголовье стоило бы сократить, и поддержал друга смехом. К нам присоединилась и вампирша, внеся свою толику веселья в наш слаженный хор. С трудом справившись с хохотом, я все же уточнил: «Но вес Лакры не такой большой, значит, мы находимся недалеко от конечного пункта, ведь так?» Хор в ответ снова порадовал меня взрывом смеха, после которого еле сумел отдышаться и, вытирая выступившие слезы, весело заявил: «Это не плетение портала. Здесь вес вообще не играет никакой роли. Так что мы можем вполне оказаться на другой стороне мира». Демон снова захохотал, а киса радостно воскликнула: «Не поверишь, всю жизнь мечтала побывать на той стороне». Она подошла к Хору и чмокнула его в нос, после чего счастливо засмеялась. Лакра, глядя на эту картину, также прыснула. И я, не в силах сдерживаться, опять поучаствовал во всеобщем веселье, краешком сознания ощущая какую-то нерациональность происходящего. «Ведь ничего смешного в случившемся нет. Благодаря эльфийке мы сейчас можем находиться на другом материке. А как отсюда выбираться, непонятно. Чего же мы тогда ржем, как ненормальный?» И тут я заметил, что мир вокруг меня начинает покачиваться, как после нескольких литров хорошего вина без ускоренной регенерации. А после этого все детали мигом сложились воедино. Сладковатый привкус на языке, неизвестно откуда появившаяся эйфория, странная реакция окружающих. «Мы отравились пыльцой, нужно срочно выбираться из этого наркоманского рая, пока мы совсем не отключились». «Быстро линяем отсюда!» — завопил я страшным голосом, но породил лишь новую волну хохота. «Пыльца ядовита! Прочь с полянки!» Но меня уже никто не слушал. Хор от смеха рухнул на колени. Киса схватилась за живот и тщетно пыталась вдохнуть, не обращая внимания на катившиеся по щекам слезы счастья. Поэтому я двинулся к нелюдям, запустив регенерацию, которая сейчас от чего-то подчинилась с большим трудом. Но после того, как я подхватил друзей за шкирки, мир вокруг стал вертеться гораздо сильнее. Спустя два шага я споткнулся и рухнул лицом прямо в оранжевые цветы, поднимая в воздух новую порцию отравы. Понимая, что в таком состоянии мне их не утащить, я крикнул в лицо счастливой киси. «Создай воздушный фильтр, быстро!» «Сам и создавай! Ха-ха-ха!» «Я не знаю этого плетения! Ну же, мы сейчас умрем от счастья!» — рявкнул я, стараясь не рассмеяться. Киса удивленно посмотрела на меня, а потом снова захохотала, скорчившись на земле рядом с практически отрубившимся хором. В паузах между смехом она смогла выдавить: «Не могу! Не получается!» И тогда мой затуманенный пыльцой рассудок посетила гениальная мысль. Я ведь могу использовать обычные магические захваты, чтобы вытащить всех нас с этой поляны. Однако, когда я попытался создать это простейшее плетение, то понял, что мой разум отказывался его формировать. Я не смог воспроизвести ни одного блока. Как будто мои способности внезапно исчезли. И тогда я огромным усилием воли собрал воедино уплывающее в неведомые дали сознание и поднялся на ноги. Подхватив за руки едва шевелящихся друзей, я потащил их к краю полянки, стремясь вырваться из этой смертельной ловушки. Но цветы не отпускали нас. Они тянулись ко мне, словно щупальца неведомой твари, цеплялись за одежду, тугими стеблями хватались за сапоги, не желая лишаться своей добычи. Их бутоны вяло шевелились, как будто растения уговаривали меня остаться с ними, познать радость эйфории и принять самую лучшую смерть, какую только можно представить. Смерть от невообразимого блаженства. Но я краешком задурманенного разума все же понимал, что это лишь наркотические глюки, и упрямо тащил друзей к окружавшим поляну деревьям, надеясь, что там нет этой оранжевой гадости. Надеясь, что свежий воздух поможет прийти в себя. Надеясь, что мне удастся добраться туда, прежде чем шатающийся мир бросится в лицо. Когда до спасительных деревьев оставалось всего несколько шагов, глюки изменились и пришли ко мне в виде маленьких желтых существ, очень похожих на людей с короткими кривыми ножками. Они принялись о чем-то спорить друг с другом визгливыми голосами на неизвестном языке, показывая на меня пальцами. Но в этот момент силы кончились, и я рухнул на колени, пытаясь хоть как-то прекратить вращение мира. Глюки тем временем что-то решили и начали вертеть какими-то ремнями. Это было так смешно, что я перестал сдерживаться и разразился громким хохотом. Я смеялся и не мог остановиться, а с каждым новым вдохом мне становилось все смешнее. Мне было начхать на скорую смерть, на друзей, на невесту, послужившую причиной всего этого. Я был абсолютно счастлив, как никогда в жизни. Я обрел свой рай и уже никуда не хотел уходить. А когда мои глюки резко выбросили вперед свои ремешки, я не стал уклоняться от вылетевших из них камней. И даже когда один из них угодил мне в лоб, я не прекратил смеяться. Лишь откинулся навзничь от удара и уставился в бездонное небо. А потом сознание покинуло меня. Момента, когда рядом со мной возникла темная фигура, я так и не осознал. Но увидев свою подругу, обнял ее, стараясь поделиться с ней своим счастьем. Но она начала что-то говорить, громко и требовательно. Это было так неправильно, что мне захотелось сказать ей: «Не нужно так спешить. Я люблю тебя, я люблю всех на свете. Давай просто нырнем в это безграничное счастье и будем наслаждаться им». Но я не мог произнести ни слова. Мой язык не повиновался мне, а мысли не желали собираться в кучу. Все, на что я был способен, это лишь нежно обнимать темноту и что-то тихо мычать ей, надеясь, что она поймет. Но она не поняла. Вместо этого подруга стала бить меня по щекам и кричать. А потом я вдруг оказался один на один с гныхом, который начал медленно отрывать мне конечности. Боль была такой мелкой и неощутимой по сравнению с подаренным мне всепоглощающим счастьем, что я и не подумал сопротивляться своему расчленению и только смеялся, когда мои руки исчезали в клыкастой пасти чудовища. А потом картинка вдруг резко сменилась, и появились маги. Много магов. Все они желали причинить мне боль, калеча, обжигая, разрывая мое несчастное тело. Но я счастливо улыбался и пытался спросить их, зачем? Зачем так утруждаться? Разве нельзя просто насладиться покоем и блаженством? А потом, после долгих часов пыток, я вдруг очутился в небе. Вскоре пришло ощущение свободного падения, которое лишь усилило мое счастье. Земля была далеко, и я раскинул руки и заорал от небывалого восторга. Я купался в воздушных потоках, ветер свистел в моих ушах и развивал волосы. Я всецело отдался этому полету и желал, чтобы он длился вечно. Но земля неумолимо приближалась, и тогда я захотел затормозить свое падение. Однако попытки создать крылатое тело ни к чему не привели, а формировать плетение мой мозг упрямо отказывался. И тогда я почувствовал главный страх драконов, который сумел преодолеть даже застилавшую мое сознание эйфорию. Не в силах ему сопротивляться, я дико закричал. А когда до удара о стремительно приближающуюся каменистую почву оставались мгновения, в отчаянии закрыл лицо руками. Боль была страшной. Вот теперь я прочувствовал ее целиком и полностью. Создалось такое впечатление, что столкновение с поверхностью длилось целую вечность. Я ощущал, как медленно ломаются и крошатся мои кости, как разрывается кожа, как превращаются в кровавую кашицу мои мышцы, но не мог даже закричать. А когда мое сознание забилось раненой птицей в искалеченном теле, моля лишь о том, чтобы эта невыносимая боль прекратилась, картинка снова сменилась, и я оказался в небе, целый и невредимый. И только тогда я понял, что темнота заставляет меня страдать не просто так. Она пытается привести в чувство мое сознание, которое не реагирует ни на какие раздражители. И ей удалось найти к нему ключик. Страх падения, инстинктивный, неподавленный эйфорией и доставшийся мне от Лара. Он помог мне начать связно мыслить, отодвинув ощущение счастья в сторону, в результате чего я смог почувствовать боль. Но я чувствовал, что наркотический дурман никуда не делся. Он все еще сидел во мне и мешал нормально соображать, постепенно отвоевывая позиции. И поэтому я вновь отдался на волю гравитации, а когда появился страх, не стал сопротивляться, позволив ему целиком затопить сознание и снова вышвырнуть эйфорию прочь. Лишь на четвертый раз я почувствовал, что в полной мере осознаю себя и спокойно сказал: «Достаточно». В тот же миг я очутился рядом с темнотой, которая спросила с немалой долей иронии: «И как? Понравился тебе рай?» «Понравился», — честно признался я. «Но спасибо тебе огромное, что сумела меня оттуда вытащить. Кстати, что там с моим телом?» «У тебя еще есть немного времени до начала жертвоприношения», — ответила подруга. «Начало чего?» «Ты сам все увидишь. Но больше не мешкай и никогда не забывай о том, кем ты являешься». «Ну да, согласен, сглупил я не по-детски. Если бы мне пришло в голову сменить тело, то я смог бы выбраться с полянки без особых проблем. Однако мне слишком поздно удалось заметить неладное, когда разум уже отказывался работать в полную силу. Вот и расплата за вредную привычку полагаться только на интуицию. Ведь она отключилась первой, даже не пискнув напоследок. А без шестого чувства я не сумел вовремя разглядеть опасность, находившуюся прямо перед моим носом. Вернее, непосредственно в нем. Ха-ха-ха. Так, шутки в сторону. Прости меня за то, что я устроил. Потупившись, повинился я, вспоминая свое появление у подруги. Да, очень некрасиво вышло. Завалился такой слюнявый идиот без ума от счастья. И первым делом стал лапать, стараясь поделиться безмерной любовью к окружающему миру. Тьфу! Урыганный и в умат пьяный алкаш куда более симпатичен, чем был я в тот момент. Какой позор! Какой стыд! «Не переживай, Алекс, я не буду об этом вспоминать», — успокаивающе сказала подруга. «А ты и мне заодно память почистить не можешь?» — поинтересовался я. «Нет». «И тут облом!» Печально вздохнул я. «Ладно, придется мучиться». Вот только я догадывался, что это чувство стыда, которое сейчас очень меня нервировало, сможет значительно уменьшить смерть виновницы происшедшего, причем смерть медленная и мучительная. Вот с такими кровожадными мыслями я и вернулся в свое тело.